Глава первая. Клэрри и доктор Акрингтон. В понедельник днем, 13 января, доктор Джеймс Акрингтон добрался до гарпун-клуба в наипресквернейшем расположении духа, готовый метать громы и молнии. Казалось, все вокруг просто сговорились, чтобы довести его до белого коленя. Начать с того, что он дурно спал после склоки с сестрой, вспыхнувшей по какому-то совершенно пустяковому поводу. Сначала они повздорили, не сойдясь во мнении насчет целебной ценности грязевых ванн. А потом вконец разругались из-за того, как правильно зажаривать глазунью. Попросив ежедневную газету за прошлый четверг, доктор Акрингтон услышал в ответ, что в нее завернули какую-то снедь для пикника мистера Морриса Крестинга. Юная племянница доктора Барбара, уреченная в этом злодеянии, выслушав справедливые обвинения доктора, разразила своим обычным идиотским смехом, после чего принесла газету, заляпанную тухлым жиром и насквозь провонявшую луком. Гневно потрясая перед носом негодницы, изувеченной газетой, доктор Акрингтон прибольно стукнулся копчиком о край стола. Скрежеща зубами от боли и охваченный слепой яростью, он проковылял в свою комнату, разделся, принял душ, закутался в банный халат и, припадая на ногу, как подстреленная птица, гневно проковылял к самому горячему целебному источнику. И что же? Там уже восседал, чтоб его черти разорвали, мистер Моррис Крестинг, неже свои омерзительные чресла в пузырьках газа, тучами вздымавшихся на поверхность. При виде доктора мистер Крестинг нахально расхохотался и заявил, что собирается торчать в источнике еще целых 20 минут. Более того, этот негодяй посмел указать доктору Акрингтону на соседние источники, куда менее горячие, но зато пустующие. Доктор Акрингтон, с трудом балансируя на затвердевшем истинно сизом глинистом берегу источника, в самых отборных и изощренных выражениях высказал все, что думает по поводу такой наглости, но его голый противник в ответ только гнусненько хихикал. Кипя от злости, доктор Акрингтон вернулся к себе, оделся и, не найдя на ком излить свой справедливый гнев, взгромоздился в машину и, нещадно пришпоривая металлического скакуна, погнал его вверх по крутому косогору к дороге на гарпун. Пройдя в здание клуба, он забрал почту и завернул в читальню. Окна ее выходили на живописную бухту, воды которой в этот мирный летний денек, в Новой Зеландии в январе стоит разгар лета, были безмятежно гладки, бережно сохраняя безукоризненную голубизну неба и сказочную белизну песка, оттеняемого огненным багрянцем пышно цветущих деревьев, гордости Нортленда. Это провинция на севере Новой Зеландии. Призрачно мерцающие волны тепла, вздымаясь с раскаленного асфальта у входа в клуб, причудливо искажали очертания деревьев и окаймляющих залив гор, словно раскачивая их на невидимых качелях, отчего весь этот сохранившийся со времен Оно пейзаж казался скорее миражом, нежели подлинным творением природы. Зрелище было изумительное, но доктора Акрингтона оно не тронуло. Подумав лишь, что день выдался до омерзения жарким, он один за другим вскрыл конверты и быстро просмотрел письма. Внимание заслуживало лишь одно. Разложив его перед собой на столе, доктор Акрингтон погрузился в чтение, тихонько насвистывая. Вот что он прочитал. Харли Чамберс, Окленд, С1, Новая Зеландия. Глубоко уважаемый доктор Акрингтон, Осмелюсь спросить вашего совета по весьма деликатному поводу. Речь идет об одном из моих пациентов, нашей заезжей знаменитости, Джеффри Гаунти. Как вам должно быть известно, перед самым началом войны он приехал в Австралию в составе труппы Шекспировского театра, а потом, в числе прочих актеров, остался на Зеленом континенте, играя благотворительные спектакли и отдавая все сборы различным патриотическим фондам. Когда же труппу распустили, он перебрался к нам, в Новую Зеландию, где это, должно быть, ускользнуло от вашего внимания, ибо я помню вашу нелюбовь к радио, не раз выступал в эфире с пламенными патриотическими призывами. Месяц назад он обратился ко мне с жалобой на бессонницу, острую боль в суставах, потерю аппетита, депрессию и общее недомогание. Спросил, могут ли его с такими симптомами призвать на действительную военную службу. Сказал, что готов вернуться в Англию, но только в том случае, если сможет реально помочь своей родине. Я определил у него фиброзит и нервное истощение, прописал умеренную диету и сказал, чтобы он и думать забыл об армии. Кажется, ему втемяшилось в голову написать автобиографию. Похоже, все просто помешались на автобиографиях. Я сказал, что неплохо бы было объединить это занятие с водными процедурами и полным покоем. Предложил ему махнуть в Роторуа. Но Гаон пришел в ужас. Сказал, что сыт по горло охотниками на львов и прочими авантюристами, да и вообще терпеть не может болтаться где-то при стечении народа. Вы, должно быть, уже догадались, куда я клоню. Я знаю, что вы живете в Айататапу, и заведует курортом ваша сестра или ее муж. Я слышал также, что вы трудитесь над магнум опус, главным трудом, из чего сделал вывод, что атмосфера на курорте вполне благоприятствует спокойной работе и отдыху. Буду очень признателен, если вы ответите, подойдет ли это место для моего пациента, и согласятся ли полковник Клэр и миссис Клэр принять его месяца на полтора-два. Я знаю, что в последнее время вы отошли от активной практики, и потому заранее извиняюсь за следующую просьбу. Не возьмете ли вы на себя труд хоть немного присматривать за мистером Гаунтом? Это необычайно колоритная личность, и, возможно, вам будет небезынтересно заполучить такого уникального пациента. От себя добавлю, что буду счастлив и горд поручить его столь выдающемуся целителю. Гаунт путешествует вместе с секретарем и слугой, желательно поселить их отдельно. Прошу простить меня за столь затянутое и, возможно, несколько бестактное послание. Искренне ваш, Ян Форстер. Дважды перечитав письмо, доктор Акрингтон сложил его пополам, упрятал в книгу и, не переставая насвистывать, набил трубку табаком и закурил. Минут пять спустя он придвинул к себе чистый лист бумаги и быстро набросал ответ витиеватым почерком. «Дорогой мой Форстер, благодарю за письмо. Оно заслуживает откровенного ответа, и вот он. Местечко Вайататапу, как вы справедливо заметили, и впрямь принадлежит моей сестре и ее мужу, которые открыли здесь климатический курорт с термальными источниками. Лично я считаю обоих Клэров отъявленными ослами». Однако, в отличие от многих других, они честные ослы и настоящие трудяги. На мой взгляд, на курорте царит полный бардак, но почему-то, я это точно знаю, мое мнение никто не разделяет. Полковник Клэр — бывший служак, и я никак не возьму в толк, что ему мешает навести у себя такой же порядок, как в казарме, тем более, что я уже не раз ему это предлагал. Сестрица же моя вообще витает в облаках. Ввязавшись не в свое дело, она, тем не менее, ухитряется ладить с приезжающими страдальцами. Кроме меня упрекать ее никто не решается. Добавьте ко всему, что вкалывая до седьмого пота, эта парочка не получает ни малейшей прибыли. Что же касается пресловутых целебных свойств местных источников, то вода их чрезвычайно богата щелочами, серой и углекислотой. Есть здесь также кремнистые грязевые ванны, о которых мой зять говорит с придыханием, якобы из них выделяется радиоактивный газ. Я-то считаю, что это полная чушь, но я единственный, кто так думает. Впрочем, кто его знает? Может быть, эта грязь и вправду окажется чудодейственной. Во всяком случае, хуже моей ноге не стало. Что касается вашего уникального пациента, то даже не зная, насколько высоки его требования к удобствам, могу твердо обещать, что ваэ-ататапу он таковых не получит. Хотя все тут, без сомнения, с ног собьются, чтобы ему угодить. С другой стороны, даже если мои беспутные родственники сядут в лужу, особо страдать ему все равно не придется. Как-никак при нем будут секретарь и слуга. Словом, я сомневаюсь, что здесь вашему протеже будет значительно хуже, чем в любом другом уголке этой несравненной страны. Денег с него точно взыщут меньше, чем где бы то ни было. Разве что Гаон закажет себе отдельную гостиную, за которую с него возьмут дополнительно, но, безусловно, не втридорога. Наблюдает за пациентами здесь некий доктор Тонкс из Гарпуна. Тут я молчу. Возможно, это даже послужит косвенной рекомендацией целебности местных источников, но пока месяще никто из использовавшихся ими пациентов Тонкса не отправился на тот свет. Очевидных причин отказывать вам в присмотре за мистером Гаунтом у меня нет, поэтому если вы, равно как и он, и в самом деле этого желаете, то извольте. Заодно должен признаться, что ваши слова о мистере Гаунте несколько изменили мое о нем представление, как о чванливом кастрированном павлине. Увы, но в наши проклятые дни таковы почти все представители интеллигенции нашей старой доброй Англии. Мой магнум опус, как вы его без всякого сомнения иронично окрестили, медленно, но верно продвигается, несмотря на упорные попытки моих ближайших сподвижников этому воспрепятствовать. Скажу вам без обиняков, что хотя автобиографические излияния театральных деятелей даже отдаленно не согласуются с моим понятием о серьезной работе, я, тем не менее, искренне надеюсь, что мистеру Джеффри Гаунту удастся преуспеть там, где сяду в калошу я. Еще раз благодарю за письмо, ваш Джеймс Аккрингтон. Постскриптум. Я окажу вам и вашему пациенту медвежью услугу, если умолчу, что его пребывание на курорте может быть безнадежно отравлено наигнуснейшей личностью, когда-либо обитавшей на земле, которая каким-то мистическим образом ухитряется околачиваться сразу повсюду. Я не шучу. Это крайне подлый, наглый, мерзопакостный и сверх всякой меры подозрительный субъект. Джеймс Аккрингтон. Когда доктор Аккрингтон запечатал и надписал конверт, его привычно суровое лицо вдруг на мгновение просветлело. Он позвонил в колокольчик, заказал порцию виски с содовой и с чувством выполненного долга приступил к сочинению второго письма. Родерику Аллейну, эсквайру, старшему инспектору уголовного отдела, главное полицейское управление Окленд. Сэр, наши газетчики со свойственной им то ли халатностью, то ли неосторожностью сообщили о вашем приезде в Новую Зеландию в связи с расследованием возмутительной утечки информации, которая привела к гибели парохода Ипполита в прошлом ноябре. Считаю своим долгом проинформировать вас о крайне подозрительном поведении одного субъекта, в настоящее время проживающего на курорте Ваэ-Ататапо на берегу Гарпунской бухты. Этот субъект, именующий себя Морисом Квестингом, регулярно с наступлением темноты покидает дом. Насколько я знаю, он забирается на вершину пика Ранги, расположенного на территории национального заповедника и выходящего западным склоном прямо к морю. Я неоднократно наблюдал, как по ночам с этого склона кто-то подает странные световые сигналы, Обратите внимание, что Ипполита была пущена ко дну всего в 2 милях от Гарпунской бухты. На расспросы вышеупомянутый Крестинг отвечает крайне уклончиво, а порой откровенно лжет. Я счел необходимым поделиться своими подозрениями с местными блюстителями порядка, однако расшевелить их и пробудить от преступной, да-да, преступной дремоты мне так и не удалось. Имею честь засвидетельствовать свою преданность и уважение. Джеймс Акрингтон, доктор медицины, доктор физиологии, президент гражданской службы федеральных медиков. Официант принес напиток. Доктор Акрингтон тут же обвинил его в подмене заказанной марки виски на какую-то дрянь, но отчитал его вяло, влекомый скорее чувством долга, нежели гневом. Безропотный лепет провинившегося он воспринял, тем не менее, с поразительной мягкостью. В конце даже великодушно заметил, что, должно быть, схалтурили сами изготовители. Осушив стаканчик, доктор Акрингтон нахлобучил на бекрень шляпу и заковылял к выходу. Швейцар услужливо распахнул перед ним дверь. — Говорят, с театра военных действий поступают хорошие новости, сэр, — учтиво произнес он. — Чем раньше мы все сдохнем, тем лучше, — ухмыльнулся доктор Акрингтон. Затем визгливо захихикал и быстро захромал вниз по ступенькам. — Он шутит так, что ли? — недоуменно спросил швейцар официанта. Тот возвел глаза к небу. Полковник Клэр и его жена прожили в Айататапу уже 12 лет. В Новую Зеландию они приехали из Индии, когда их дочери Барбаре, появившейся на свет через 3 года после свадьбы, было 13, а сыну Саймону 9 лет. Друзьям Клэра сообщили, что хотят вырваться из рутины жизни, обычно поджидавшей отставных военных в Англии. К тому же полковник получил кое-какое наследство, на большую часть которого Клэром, перебравшимся в курортное местечко, прославившееся своими минеральными водами, и удалось отстроить неброский, но уютный пансион. Оставшуюся сумму чита потихоньку спустила, поучаствовав в нескольких сомнительных сделках. Работали Клэры как лошади. Все добрые советы они с благородным негодованием отвергали, зато дурные принимали с трогательной благодарностью. Вдобавок, эта семейка обладала поразительной способностью собирать вокруг себя совершенно невыносимых людей, и вот сейчас, в те дни, когда разворачивается наше повествование, они как раз привадили невозможного субъекта по имени Герберт Смит. Дождавшись ухода на пенсию своего талантливого, но вспыльчивого братца, миссис Клэр предложила ему оставить Англию и присоединиться к ним. Доктор Акрингтон согласился переехать в Айататапу, но только в качестве обычного жильца. Он хотел сохранить полную свободу, чтобы иметь возможность волю критиковать и жаловаться, занятие, которому наш почтенный муж предавался столь же самозабвенно, сколь и постоянно, особенно по отношению к своему племяннику Саймону. Барбара Клэр, племянница доктора, трудилась сразу за 2 слуг и почти не выходила из дома, старательно сохраняя в нем милый, добрый дух ортодоксальный, английской провинциальности, которую переняла от матери. Саймон, напротив, посещал местную школу и, находясь с одной стороны под влиянием фамильной бедняцкой гордости, а с другой — подозрительности местной ребятни по отношению к Помми, английским переселенцам, стал типичным колонистом, порой замкнутым, но определенно неотесанным. За год до начала войны он оставил школу и теперь проходил стажировку в летной части. В то утро, когда доктор Акрингтон покатил в гарпун, Клэры занимались привычными делами, хлопоча по хозяйству. В полдень полковник Клэр, страдающий радикулитом, погрузился в радоновую ванну, Миссис Клэр лелеяла ишиаз в горячем источнике, Саймон отправился в свою келью упражняться в азбуке Морзе, а Барбара готовила обед в раскаленной душной кухоньке. Хой-я! Юная девушка Маури помогала ей. «Займись-ка лучше тарелками, Хойя», — попросила Барбара, стряхивая со лба непокорный, влажный от пота локон тыльной стороной ладони. «Что-то я совсем закопалась. Для столовой нам потребуется только 6 приборов. Мистер Квестинг обедает сегодня на свежем воздухе». «Как здорово!» — живо откликнулась Хойя. Барбара сделала вид, что не расслышала. Хойя, двигаясь животной грацией, свойственной всем Маури, радостно заулыбалась и принялась нагружать поднос тарелками. «Терпеть его не могу!» — буркнула она себе под нос. Барбара вскинула голову. Хойя вдруг ни с того ни с сего звонко расхохоталась. Смех у нее был грудной, сочный. «Никогда я их не пойму!» — невольно подумала Барбара, а вслух сказала... «Не лучше ли будет, если в следующий раз, когда мистер Квестинг начнет тебя поддразнивать, ты просто сделаешь вид, будто не слышишь его?» «Он выводит меня из себя», — сказала Хойя, и вдруг глаза ее гневно заблестели. «Дуралей чертов!» — выкрикнула она, топнув ногой, точь-в-точь, как рассерженный ребенок. «Неужели ты вправду так на него сердишься?» Хойя покосилась на Барбару, скорчила потешную гримаску и прыснула. — Не забудь про чепец и фартук, — сказала Барбара и вышла из знойной кухни в столовую. Деревянный одноэтажный пансион Ваататапу был выстроен в виде буквы «Е», у которой не хватало средней палочки. Столовая располагалась в центре длинной части здания, отделявшей кухню, раздаточную и подсобки от комнат постояльцев, занимавших та же и восточное крыло. Западное крыло, целиком отведенное Клэром, состояло из цепочки тесно прилепившихся друг к дружке комнатенок и крохотной гостиной. Полковник Клэр в свое время сам разработал проект на основе планов армейских казарм, чуть-чуть разбавив крепкое военное варево с санаторным бульоном для вкуса. Коридорчиков в доме не было, и все комнаты входили на крытую веранду. Изнутри деревянные стены были покрыты желтовато-рыжей масляной краской. В пансионе стоял едва уловимый запах льняного масла и очень ощутимый серы. Наблюдательный гость мог бы даже проследить историю развития бизнеса Клэров. Гравюры с видами Лондона, резные столы и стулья, покрытые неплохо сохранившимся лаком, аккуратно начертанные плакаты, развешанные в ваннах и туалетах рифмованные обращения, призывающие гостей соблюдать чистоту и порядок — все это свидетельствовало о больших начинаниях. Сломанные паспорту, облупившаяся местами краска, рябая штукатурка и сиротливо висевшие по углам липучки для мух не менее красноречиво говорили о постепенном, но неуклонном упадке. В доме было прибрано и чисто, местами даже царил близкий к идеальному порядок, но вот дух того особого семейного уюта, что присущ старым английским пансионам, почему-то здесь почти не ощущался. Наружная стена столовой была сконструирована из застекленных панелей, которые по первоначальному замыслу должны были разъезжаться в стороны, но вместо этого по какой-то дьявольской прихоти предпочитали застревать. Зато через стеклянную стену можно было, не выходя из обеденного стола, любоваться горячими минеральными источниками. С минуту Барбара постояла у окна, рассеянно созерцая причудливый пейзаж. Горы, испещренные заплатками кустов, горбатились на фоне сизого предгрозового неба. За ними, по другую сторону невидимого залива, торчал усеченный конус пика Ранги, потухшего вулкана, столь характерной формы, словно в окружающий пейзаж его воткнули, проказливой рукою современного художника-примитивиста. Удаленный на целых 8 миль вулкан был различим гораздо четче близлежащих гор, очертания которых то тут, то там скрывались за столбами густого пара, вздымавшегося вертикально вверх из 8 термальных источников. До самих источников было рукою подать. Они располагались прямо позади естественной террасы из глины и пемзы, раскинувшейся перед пансионом. 5 горячих источников скрывались от дома густыми зарослями мануки чайного дерева. Над 6-м возвышалась грубо сколоченная купальня. 7-й являл собой небольшое озерцо, над темными водами которого клубились и медленно дрейфовали паровые облака. 8-й источник был заполнен целебной грязью, не столь, правда, горячей, чтобы от нее валил пар. Темная поверхность этой естественной грязевой ванны журчала и переливалась из-за искрящихся пузырьков воздуха. Источник был огорожен только с одной стороны, поэтому Барбаре не составило труда различить торчащую над поверхностью розовую лысину на тонком черешке шеи. Выйдя на веранду, Барбара дернула за шнурок висевшего там колокольчика, который звонко завещал. Розовая лысина медленно поплыла, рассекая радужную поверхность, словно какой-то фантастический перископ, и скрылась за ограждением. — Обедать, папа! — громко выкрикнула Барбара, хотя нужды в том и не было. Она спустилась по ступенькам, пересекла террасу и приблизилась к проложенной посреди кустарника тропе. Надпись на покоробленном из-за дождей и пары щите гласила «Источник Эльфин», а чуть ниже торчала табличка «Занято». Клэры придумали довольно олиповатые и безвкусные названия для всех своих источников, а Барбара выжгла их с помощью линзы на фанерных щитах. «Мамочка, ты там?» — окликнула Барбара. «А где же еще?» — ответил ей женский голос. «Заходи, милочка». Обогнув плетень, Барбара приблизилась к источнику и увидела свою мать, пышное тело которой скрывалось под дымящейся темной гладью. Кружевная резиновая шапочка защищала волосы миссис Клэр, а на носу красовались очки. В правой руке, высоко держа ее над водой, женщина сжимала дешевое издание Кранфорда. — Так здорово! — проворковала она. — Они все такие лапочки! Обожаю эти книжки! Обед почти готов. — Что ж, значит, пора вылезать. Этот эльф просто восхитителен. Ба! Моя зловредная рука уже почти не ноет. — Очень рада, мамочка! — громко сказала Барбара. — Я хочу тебя кое о чем спросить. — О чем? — полюбопытствовала миссис Клэр, переворачивая большим пальцем страничку. — Тебе нравится, мистер Клестинг? Миссис Клэр удивленно вскинула глаза. Барбара стояла в странной позе, неуклюже балансируя на правой ноге и поджав левую ступню под правой лодыжкой. — Дорогуша! — вздохнула миссис Клэр. — Не стой так, прошу тебя, фигуру испортишь. — Так нравится или нет? — настаивала Барбара, резко выдергивая плененную ногу. — Ну, я бы не сказала, что на скалу де тузов, — томно произнесла миссис Клэр. — Бедняжка! — Ты мне не ответила, ма. — Да и потом, что это за колода такая? Странная у тебя манера классифицировать людей. — Извини, конечно, мамочка, я не хотела тебя обидеть, но кто мы такие, чтобы обсуждать аристократов? Барбара громко хохотнула. — Ты только посмотри на нас. Миссис Клэр переместилась с краю пруда и бросила дочери книгу. — Держи Кранфорда, — сказала мать. От потревоженной воды резко пахнуло серой. Барбара взяла книжку. Миссис Клэр надвинула резиновую шапочку глубже на уши. — Дорогая моя, — произнесла она за могильным голосом, — не путаешь ли ты богатство с благородным происхождением? — Мало ли кто чем занимается, — она приумолкла, — но ведь бывает и нечто врожденное. Когда в жилах человека течет голубая кровь, это сразу видно, — неуверенно добавила она. — В самом деле? Да только посмотри на Саймона, посмотри, Ах, Саймон, лапочка моя! — Да, он лапочка, я его тоже очень люблю. О лучшем брате я бы не мечтала, но вот насчет голубой крови ты, пожалуй, погорячилась. — Еще бы! Если не его кошмарный акцент, жаль, что у нас нет денег, чтобы отправить его учиться. — Вот, видишь! — воскликнула Барбара и тут же торопливо застрекотала, словно выстреливая слова из тяжелого пулемета. — Нет, мамочка, классовая принадлежность — это вся чепуха, главное — деньги. С веранды снова послышался звон колокольчика. — Ой, нужно бежать, — засуетилась миссис Клэр. — Это Хоя. — Я ведь не потому недолюбливаю мистера Крестинга, что он дурно со мной разговаривает. — заспешила Барбара. — Нет, он сам мне не по нутру, и мне не нравится, как он ведет себя с Хоей, как, впрочем, и со мной, — добавила она дрогнувшим голосом. — Должно быть, это потому, что он прежде был камевоежером, — попыталась заступиться за гостя миссис Клэр. — Он так привык. — Мамочка, ну почему ты так всегда придумываешь ему оправдание? Почему папа терпит Крестинга, хотя, казалось бы, должен был его ненавидеть? Он даже смеется его идиотским шуткам. Неужели все это из-за того, что мы нуждаемся в его деньгах? Вспомни, как папа и дядя Джеймс выкуривали отсюда богатых американцев, хотя мне они показались милыми и обаятельными. Барбара запустила длинные пальцы в свои мышиного цвета волосы и, избегая взгляда матери, уставилась на вершину пика Ранги. «Может, у него какая-то власть над нами?» — произнесла она вдруг, раздражаясь нервным хохотом. — Барби! — Милая! — в голосе миссис Клэр прозвенел металл. — Я думаю, не стоит больше обсуждать эту тему. — Но ведь дядя Джеймс его точно терпеть не может! — выкрикнула Барбара. — Барбара! — Обед, Агнес! — прозвучал спокойный голос из-за изгороди. — Ты опять опаздываешь! — Иду, дорогой, пожалуйста, Барбара, ступай с папочкой, — попросила миссис Клэр. Доктор Акрингтон лихо съехал на машине с горы и, подкатив к веранде, так резко затормозил, что автомобиль едва не встал на дыбы. Барбара дождалась, пока доктор вылезет, и взяла его за руку. — Только не торопи меня, — поморщился он. — Ты меня прикончишь, — однако руки племянницы не выпустил. — Что? — Опять нога болит, дядя Джеймс? — участливо спросила Барбара. — Она всегда болит. Не спеши. — Но вам удалось понежиться утром в котле каши? — Нет. — И знаешь почему? Там ошивался этот паскудный мерзавец. — Ой, как обидно! — всплеснула руками Барбара. — Это еще не все, — обиженно возопил доктор Акрингтон. — Этот паразит никогда не моется. — Ей-богу! — Почему, черт побери, вы не требуете, чтобы постояльцы принимали душ, прежде чем лезть в источник? Он пачкает мою драгоценную грязь своим вонючим потом. — Дядюшка, вы уверен? — Уверен. — Конечно, уверен, черт возьми. Я следил за ним. Он и на милю к душу не подходит. Просто не понимаю, как твои родители его терпят. Барбара вздохнула. — Как раз этот вопрос, дядя Джеймс, я только что задала своей матери. Доктор Акрингтон замер на месте и ошалело уставился на племянницу. Внимательный наблюдатель заметил бы, как они похожи. Барбара и в самом деле походила на своего дядю больше, чем на мать, однако если рыжеволосый доктор смотрелся настоящим красавцем, то назвать красавицей Барбару вряд ли у кого повернулся бы язык. Нет, черты ее лица были безукоризнены, однако волосы, одежда, угловатые жесты и неряшливые манеры напрочь перечеркивали приятное впечатление, которое производила ее хорошенькая мордашка. Несколько секунд они с дядей стояли молча, поедая друг друга взглядом. — Вот как? — произнес, наконец, доктор Акрингтон. — И что? — ответила твоя мать. Барбара скривила губы. — Она меня отчитала! — капризным голосом пожаловалась девушка. — Не строй рожи! — рявкнул дядя. Окно в гостиной Клэров распахнулось, и в приеме между занавесками показалась розовая физиономия с выцветшими усами и копной седых волос. — Привет, Джеймс! — сварливо пророкотала физиономия. — Обедать пора! А куда запропастилась твоя мать, ба? И где Саймон? Она идет, папочка, всех уже позвали. Саймон! — выкрикнула Барбара. Миссис Клэр, запахнутая в темно-вишневый фланелевый халат, поспешно взбежала на веранду и скрылась в глубине дома. — Господи, неужели нам никогда не удастся победить? — горько вздохнул полковник Клэр. — Удастся, — заверила его Барбара. — Может, начнешь пока сам, папочка, раз уж ты так торопишься? Пойдемте, дядя Джеймс. Вынырнувший из-за угла молодой человек резво настиг их у самых дверей. Он был высокий, широкоплечий, с соломенными волосами и оттопыренной нижней губой. — Привет, Сим! — улыбнулась Барбара. — Идем обедать. — Бегу! — Как успехи с морзянкой? — Блеск! — расцвел Саймон. — Клевей не бывает. Доктор Акрингтон обернулся, словно ужальный. — А что мешает тебе сказать? — Лучше не бывает? — свирепо спросил он. — Ха! — последовал ответ. Они прошествовали в столовую, где за длинным столом уже восседал полковник Клэр. — Мы не будем дожидаться, когда, наконец, придет твоя мать, — мстительно произнес он, складывая ладони на самой выпуклой точке внушительного пуза. — Вознесем же хвалу Господу нашему за яство, которое он нам дарует. Хоя! Вошла Хоя в туго на крахмальном чипце и хрустящем от крахмала фарточке, словно полинезийская богиня в варварском наряде. — Холодную ветчину, холодную баранину или жареные бифштексы! — провозгласила она глубоким и густым, как лиса ее родного племени, голосом, потом, спохватившись, вручила Барбаре меню. — Если я закажу бифштекс, — задумчиво произнес доктор Акрингтон, — будет ли он зажарен? — А разве уедите мясо сырым, дядюшка? — хихикнула Барбара. — Дай мне закончить. «Если я закажу бифштекс, будет ли он зажарен или провялен? Словом, бифштекс это или бильтонг?» «Бифштекс», — томно произнесла Хоя. «Так он же зажарен?» «Да». «Благодарю покорно», — удовлетворенно ухмыльнулся доктор Акрингтон. «Тогда мне ветчину». «Черт побери, в чем дело, Джеймс?» — раздраженно спросил полковник Клар. «Ты говоришь загадками». Что ты на самом деле хочешь? — Я хочу жареный бифштекс, Джеймс. — Жареный, понимаешь? Только если он же зажарен, это не бифштекс, а кусок дерьма, ну, словом, это подметка. Господи, что за страна нигде приличным мясом не накормит? Хоя устремила вопросительный взгляд на Барбару. — Хоя, зажарь, пожалуйста, доктору Акрингтону свежий бифштекс. Доктор Акрингтон метнул на Хою испепеляющий взгляд и погрозил ей пальцем. — 5 минут! — заорал он. — 5 минут, поняла? — Секунды, и больше он станет несъедобным. Заруби себе на носу. Хоя улыбнулся. — А пока она с ним ковыряется, я прочитаю вам письмо. Важным тоном добавил он. Вошла раскрасневшаяся миссис Клэр. Она выглядела как миссионер, так что обративший в истинную веру несколько сотен дикарей. Клэры высказали Хои свои пожелания, после чего доктор Акрингтон вынул из кармана письмо от доктора Форстера. — Это всех вас касается, — возвестил он. — А куда подевался Смит? — спросил вдруг полковник Клэр, недоуменно оглядываясь. Его жена и дети обвели глазами комнату. — Кто-нибудь позвал его? — поинтересовалась миссис Лэр. — Да пес с ним, с вашим Смитом, — отмахнулся доктор Акрингтон. — Тем более, что он не придет. Я видел его в гарпуне. Он околачивался возле паба, и, судя по виду Смита, этот паб был уже на его пути не первым. Плюньте, не знаю, как вам, а мне и без него хорошо. Он давеча как раз получил чек от предков, — прогнусавил с жутким новозеландским акцентом Саймон. — Во, хипует веник! — Не говори так, милый, — нежно осадила его миссис Клэр. — Бедненький мистер Смит, душа-то у него добрая. — Дадите вы мне прочитать письмо или нет? — прогремел доктор Акрингтон. — Конечно, конечно, дорогой, оно из Англии. Доктор Акрингтон свирепо шлепнул по столу ладонью. Его сестра испуганно притихла. Полковник Клэр рассеянно пялился в окно, а вот Саймон и Барбара после первых же двух фраз дружно навострили уши. Закончив читать, доктор Акрингтон бросил письмо на стол и обвел присутствующих самодовольным взором. Барбара присвистнула. — Ух ты! — фыркнула она. — Сам Джеффри Гаунд, чтоб мне провалиться! Но со слугой и с секретарем даже не знаю, что и сказать, Джеймс, — пробормотала миссис Клэр. — Я право озадачена. Мне все-таки не кажется. — Мы не можем его принять! — громко заявил Саймон. — Почему? — скажи на милость, — взвился его дядя. — Нафиг он нам сдался, и нафиг мы ему сдались. Он привык к роскоши, и чтоб все перед ним стелились, слугами вот обзавелся. На кой ляд нам тут нужны его паршивый лакей с секретарем? Я еще понимаю, секретарша, зачем они ему? — с неожиданной враждебностью спросил Саймон. — Дебил он, что ли? — Это он-то дебил! — взвизгнула Барбара. — Как ты смеешь? Да он величайший из ныне здравствующих актеров! — Перышко ему взад! — хмыкнул Саймон. — Черт побери! Агнес, неужели ты не можешь научить своего сынка выражаться по-человечески? Саймон кротко вскинул брови. — Неужели дядюшка вам не нравится, как я выражаюсь? — Господи, да уймитесь же вы, наконец! — в сердцах воскликнула Барбара. — Давайте перейдем к делу. — Значит, Саймон против того, чтобы мы пригласили сюда мистера Гаунта. Я за, а мама колеблется. Вы, дядя Джеймс, по-моему, тоже за. — Я по простоте душевной решил, что три новых постояльца хоть как-то поддержат вашу пустеющую казну, — вздохнул доктор Акрингтон. — Давайте послушаем мнение главы семейства. Он повернулся к полковнику Клэру. — Что скажешь, Эдвард? — Ась! — встрепенулся полковник, широко раскрыв рот и испуганно вытаращившись на зятя. — Это насчет бумаги, что лежит на столе? Я не слушал. Прочитай заново. — О, Господи! Ваш бифштекс, — промурлыкала Хоя, подавая доктору Акрингтону большую тарелку, на которой беспомощно распростерся в луже крови омерзительно бледный вспученный кусок мяса. Последовавшая сцена украсила бы любой комедийный фильм. Доктор Акрингтон изрыгал площадную брань, Барбара билась в пароксизмах истерического смеха, миссис Клэр растерянно бормотала утешительные слова, Саймон прыгал, ржал, приседал и хлопал себя поляшком, а Хоя поочередно мотала головой, нервно хихикала и невнятно извинялась. Наконец, разразившись слезами, она схватила тарелку и, не чуя под собою ног, помчалась на кухню, а донесшись оттуда грохот и звон битого стекла, красноречиво поведали о том, какая судьба постигла злополучный бифштекс. Полковник Клэр, все это время недоуменно поедавший зятя глазами, потихоньку взял письмо от доктора Форстера и погрузился в чтение. И продолжал читать, когда доктору Акрингтону подали холодный ростбиф. — А кто такой этот Джеффри Гаунд? — осведомился полковник Клэр после продолжительного молчания. — Папочка, неужели ты не знаешь? Ты же видел его в «Джейн Эйр», когда мы ходили в кино на прошлой неделе. Он невероятно знаменит. Барбара умолкла, чтобы перевести дух. — Именно таким я себе и представляла мистера Рочерстера. — Возлюбленный Джейн Эйр. Со страстью добавила она. — Актеришка, — скривился ее отец. Только его нам тут не доставало. Во-во! — радостно поддержал Саймон. — И я про то же. — Боюсь, мистер Гаунт найдет нас довольно скучной компанией, — сказала миссис Клэр. — Может, нам лучше сидеть и не высовываться? Как ты думаешь, милая? — Мамочка, ну как ты? — начала Барбара, но доктор Акрингтон, заговоривший с пугающим спокойствием, перебил ее. — Я ничуть не сомневаюсь, моя дражайшая Агнес, — произнес он, — что Гаунд, привыкший вращаться в высших кругах, найдет вашу компанию более чем скучной. Правда, в ответном письме Форстеру я высказал предположение, что Вайататапу им будет не так уж и плохо, поскольку недостаток комфорта с лихвой возместится добротой и вниманием окружающих. Должно быть, я ошибся. Почему-то мне втемяшилось в голову, что вы держите этот пансион на водах, чтобы сюда приезжали больные. Видимо, я ошибся. Вы предпочитаете держать у себя клиентуру иного сорта, алкоголика-неплательщика и отпетого негодяя, по которому давно веревка плачет. Полковник Клар удивленно изогнул брови. — Ты имеешь в виду Квестинга, Джеймс? — Да. — Зря ты его так. — А ты еще почему? Полковник Клар сложил вместе вилку с ножом и, внезапно побагровев, уставился на противоположную стену. — Потому что, — проскрипел он, — я перед ним в долгу. Последовало долгое молчание. — Понимаю, — произнес, наконец, доктор Акрингтон. — Агнес и дети ничего об этом не знают, — добавил полковник. — Я ничего им не говорил, полагая, что это касается только меня. Но ты, Джеймс, и вы, мои дети, так не взлюбили мистера Квестинга, что я не могу себе позволить, словом, я умоляю вас ради меня, будьте к нему снисходительнее. — Ты не можешь себе позволить, — задумчиво повторил доктор Акрингтон. — Черт побери! Что ж ты натворил, дружище? — Прошу тебя, Джеймс, не будем об этом. С видом мученика полковник Клэр встал из-за стола и прошествовал к окну. Миссис Клэр пыталась было последовать за мужем, но он произнес «Нет, Агнес!» И она остановилась, как вкопанная. — С другой стороны, — добавил полковник Клар, — пожалуй, можно было бы принять здесь этих людей. Я посоветуюсь на этот счет с Квестингом, а сейчас оставим эту тему. Он вышел на веранду и, вышагивая деревянной поступью, скрылся из виду. — Что за чертовщина у вас тут творится? — Не выдержал доктор Акрингтон. — О, Джеймс, не надо, прошу тебя! — воскликнула миссис Клэр и залилась слезами. Хоя плюхнула на стойку последнюю тарелку, спустила воду из раковины и покинула кухню, оставив там относительный порядок. Хоя жила своей семьей в поселении Маури по другую сторону горы, и поскольку Клэры отпустили ее на остаток дня, решила сходить туда и переодеться в праздничный наряд. Обогнув дом, она пересекла пемзовую террасу, прошла по тропинке, огибающей горячее озеро, и, миновав подножие горы Вайататапу, зашагала через долину термальных источников. Свинцовое небо угрожающе набухло, воздух был удушающе неподвижен. Хоя, казалось, не шла, а скользила. Естественно и непринужденно. Она была словно составной частью этого первобытного ландшафта. Белые люди ходили по этой земле, а маори были ее сущностью, такой же, как окружающие деревья, озера и горы. Вскоре тропа привела Хою к высоким зарослям мануки. Внезапно из-под сеней деревьев навстречу Хои вышел молодой человек, Эру Саул, полукровка. Из уголка его губ свешивался окурок. — Ху! — Привет, — сказала Хоя. — Тебе-то здесь что нужно? — У тебя ведь и выходной. Пойдем погуляем. — Некогда, — отрезала Хоя и двинулась вперед, но Эру удержал ее, схватив за руку. — Нет, — сказал он, — отстань. Но я хочу поговорить с тобой. О чем? Говорить, говорить, говорить. Заладил, как испорченная пластинка. Утомил ты меня. Знаешь что? Поцелуй меня, а? Хоя расхоталась, закатив глаза. Ты совсем обалдел? Веди себя прилично. Миссис Клэр тебя живьем сожрет, если ты будешь ко мне приставать. Я спешу домой. Хоя отбивалась, посмеиваясь. А юноша бормотал «Постой, постой!» — обнимая ее. Потом Эру отступил на шаг и гневно заговорил. — Ясно, я для тебя рылом не вышел. — С Пакеха связалась, да? С белыми якшаешься? — Замолчи, дуралей! — гневно прикрикнула Хоя. — Гадкий мальчишка! — Понятно, у меня нет машины. И я не ворую, а крестинг твой вор, ворюга. — Ерунда! — вспыхнула Хоя. — Он хороший. — А зачем он лазает по ночам на пикранги? Какие у него там дела? — Да ты только языком чесать и можешь. Передай ему, чтобы впредь поостерегся, не то я ему рога пообломаю, как тебе это понравится. Мне-то... Да мне наплевать на него. Неужели? Ну-ка, повтори. Не отстань от меня. Хоя нетерпеливо топнула ногой. Вот привязался дубина, прочь с дороги. Вот, пожалуй, с прадедушки, и он наложит на тебя макуту. Ха, эру никому не заколдовать. Моему прадедушке-то расплюнуть, — засверкала глазами Хоя. — Послушай, Хоя, — начал увещевать Юэру, — ты ведь с динамитом играешь. Это может для тебя плохо кончиться. И еще, в следующий раз, когда этот пакеха предложит тебе прокатиться, передай ему от моего имени, чтобы он оставил тебя в покое, ясно? И добавь, что если он ослушается, то следующий поход на ранги станет для него последним. — Сам ему это скажи, — окрысила Схоя и присовокупила к этим словам крепкое майорийское выражение. Змейкой проскользнув мимо застывшего с отвисшей челюстью Эру, девушка припустила по тропинке. Эру стоял, хмуро пялись в землю, и истлевший окурок опалил ему губу. Эру сплюнул, затем повернулся и медленно побрел следом за быстро удалявшейся Хоей.